Глава 6. Тайна Тройла. У каждого человека есть своя узда. Никто не избежит ее. Но у кого-то узда внешняя, а у кого-то внутренняя. И не факт, что внешняя узда хуже. Люди с внутренней уздой мучают себя куда больше. Книга света. Ни один москвич никогда не сознается, что бывает на Красной площади. Единственный способ доказать это – скрытая съемка, и то москвич будет утверждать, что это видеомонтаж. Почти с такой же убежденностью жители приморских городов клянутся, что уже 100 лет не были на пляже, а в море окунались последний раз 7 лет назад, спасая дальнюю родственницу, когда эта наивная чукотская девушка, засмотревшись на капитана дальнего плавания, сорвалась с причала. По этой же причине сапожник ходит без сапог, а столяр сидит на работе на ящиках. Это своего рода гордость – презирать то, что рядом и под рукой. Из этого правила есть только одно исключение – стражи света и хранители. И тем, и другим Эдем необходим как воздух. Никто из них никогда не скажет, что был в Эдеме 40 лет назад, и то по просьбе племянника крайне рассеянного типа, который, не покажи ему дорогу в Эдемский сад, наверняка заблудился бы и забрел в Тартар. При этом стражи живут в Эдеме постоянно, хранители же, существуя по большей части в прозрачных сферах, относятся к Эдему трепетно, как влюбленные провинциалы, когда-то жившие, учившиеся, работавшие здесь. Иссерх, самый неудачливый хранитель из прозрачных сфер, не был исключением из правила. Всякий раз, когда ему случалось бывать в Эдеме, он в первую минуту ощущал себя подобно человеку, который, окоченев на морозе так, что все мысли смерзлись в одну. Вошел в тепло и теперь, счастливо улыбаясь и мало что соображая, стоит на пороге. Другое дело, что и тепла бывает порой слишком много, и вновь начинает неудержимо тянуть во внешний мир, однако это ощущение наступает далеко не сразу. Несколько дней блаженного покоя и умиротворенности обеспечены. Дни в Эдеме тянутся долго, хотя и пролетают мгновенно. Время не имеет над Эдемом особенной власти. Здесь как нигде понимают, что время – это категория служебная, и нужна лишь для линейной организации существования предметов в пространстве. Говоря проще, чтобы вчерашнее некислое молоко состыковалось с сегодняшним кислым, а вчерашний безбашенный студент – с сегодняшним лысым занудой. Свойство же Эдема таково, что время тут идет навстречу каждому. Если расслабиться, 100 лет пролетят как один день. Однако, когда необходимо, и секунда может тянуться десятилетия. Эту особенность здешнего времени часто используют влюбленные, которым вечно не хватает вот именно самой этой секунды. Иссерх медленно шел по Эдемскому саду. Над садом перекрещивалось 3 радуги. Над прудом утоления печали молодые стражи обучались высшему пилотажу. На их белые крылья было больно смотреть. Изредка кто-то не справлялся с двойной бочкой или змейкой, и с коротким воплем врезался в воду. Иссерх бродил по аллеям, с любопытством поглядывая на таблички. Мандрагора благоразумия, маслины мудрости, орех бессмертия, груша щедрости, мандарин великодушия, персик спокойствия, виноград утоления неразделенной любви. На центральной аллее произрастала слива сбывания мечт, однако Иссерх заметил, что желающих срывать ее особенно незаметно. Каждый понимал, что если все мечты неожиданно сбудутся, жизнь станет пресной, без перчинки и приятных сюрпризов. Существовал даже указатель к древу познания, однако никто туда не ходил. После Адама и Евы явных клинических дураков в Эдемском саду не было. Иссерх присел отдохнуть у колючего кустарника счастливых заблуждений. С него опять ободрали все ягоды, так и не дождавшись, пока они дозреют. Что ж, значит снова кому-то валяться с резью в животе или согнувшись ковылять со стаканчиком к источнику исцеления. В можжевеловой роще с суровыми патриотическими лицами шмыгали домовые. Они прочесывали местность в поисках прорвавшегося эльфа из западного сектора. Указанный эльф выглядывал, пускал 1-2 стрелы, не слишком опасаясь здесь, в Эдеме, где смерти нет, и скрывался в ветвях. Это был обнаглевший разведчик, рассчитывавший на поддержку десанта горных троллей. Он-то не знал, что десант по собственной тупости телепортировался не там, где требовалось. Тролли оказались в болоте, увязли, и их вдрызг раскатали кикиморы, усиленные полуротой лешаков и егерским батальоном атлантов. Все как везде. Битвы культур, рестлинг цивилизаций. Третий Рим насупился и легает наглых самозванцев, подумала Сёрх. Рядом в зарослях кто-то заурчал. И Сёрх вскочил. Старая тигрица ласково облизывала ягненка. И Сёрх рванулся было спасать его, но тотчас остановился и хлопнул себя по лбу. Он разглядел, что рядом с тигрицей стоит мать ягненка и благодушно наблюдает. «Отвык я от Эдема. Уже 10 дней здесь, а все еще никак не привыкну». И Сёрх ощутил острую тоску. Тоска была странных форм и очертаний. Она имела профиль улиты, мотоциклетное седло и руль. Пахла от тоски смесью бензина и духов. С Сёрхом происходило то же, что и с Дав. Лопухоидный мир постепенно приручил его, перестроил под свои понятия. Уже и Эдем был не в радость, и райский сад не в райский сад. Недаром златокрылым после суток дежурства в лопухоидном мире давали неделю отгулов. Вот она, критическая точка. Чаша впечатлений переполнилась. Теперь меня будет тянуть назад, понял Иссерх и погладил тигрицу. Тигрица заурчала, ткнулась носом ему в бок и зевнула, широко распахнув пасть. Ее дыхание не пахло сырым мясом, как дыхание земных хищников. Но неожиданно тигрица прислушалась и с неудовольствием скрылась в зарослях. На голову хранителю спикировал озабоченный курьер с растрепанными крыльями, с веснушками и в круглых очках. Курьер был очень молод, летал с умопомрачительной скоростью и все время терял депеши. Возвращался, искал, несся, снова путал, вручал их не тем и не туда. Вследствие этого часто оказывалось, что депеши быстрее было бы доставлять на черепахе. «Вивус, что вы опять тут делаете? Кончайте возиться с животными и срочно летите в Тюмень. Одно крыло там, другое здесь. На сей раз ваша психопатка наглоталась обувного крема!» — деловито закричал он. И Сёрх дернулся и уже было полетел в Тюмень, когда до него вдруг дошло, что он-то не Вивус. Да и Дафна явно не из тех, кто будет сводить счеты с жизнью посредством обувного крема. «Кажется, я обознался», — присмотревшись к нему, сказал курьер. «Хранителей из прозрачных сфер сейчас в Эдеме немного. Я должен проверить, нет ли у меня к вам какого-либо поручения. Как вы сказали, вас зовут? Планктоний?» «Иссерх». «Иссерх? Не слишком звучное имя. Хотя, что взять с орка? Я догадывался, что вас зовут как-нибудь в этом духе. Для хранителя с нормальным именем у вас слишком много мускулатуры. Да и лоб мог бы быть повыше», — нагло заявил юнец. Иссерх деликатно сорвал лист дерева терпения, понюхал его, пожевал и решил, что убивать наглого юнца не станет, а то судьбе будет некого пинать. Курьер уже деловито рылся в почтальонской сумке. На 3/4 она была забита бумагами с грифами «Совершенно секретно», «Шпионам не читать» и «Охмурено от посторонних». Курьер извлек бумажку и уставился на нее близорукими глазами. «Ага!» — сказал он радостно. «Приношу извинения. Вы же Иссерх в одно слово, так? Генеральный страж Тройл вызывает вас в Дом Светлейших. Это гиперсрочно. Вы должны быть там не позднее, чем... Ой, чем вчера утром». Курьер смущенно порозовел. «И что теперь?» — спросил Иссерх сурово. Юноша подумал и махнул рукой. «Да ничего, выйдите туда сегодня. Авось примет, если дело-то срочное. А если не примет, значит, правильно вы вчера сделали, что забили на Тройла», — посоветовал он, заталкивая в сумку вывалившиеся депеши. Лист дерева терпения застрял у Иссерха в дыхательном горле. «Я? Забил на Тройла?» — медленно повторил он. Если бы мальчишка попался ему не в Эдеме, а на улицах Москвы, он закончил бы жизнь одноухим. «Ну, так сошлитесь на меня, обязательно сошлитесь. На всякий случай меня зовут Корнелий. Не забудьте, Корнелий! Прямо Тройлу так и скажете, это виноват Корнелий!» — внезапно попросил курьер заискивающим голосом. И Сёр смягчился. «Странный ты, Корнелий. Думаешь, тебя будут долго держать в курьерах, если всякий будет на тебя жаловаться?» — спросил Иссёр. Юноша вздрогнул и уронил сумку. «Я как раз и не хочу, чтобы держали. Я добиваюсь перевода!» — пылко воскликнул он. «Перевода куда?» «В Златокрылые!» — заявил курьер. «К сожалению, я родственник Тройла, а он почему-то убежден, что в Златокрылых меня сразу убьют. Меня! Я летаю лучше других, отлично владею боевыми оглодиями и... Ай!» «Осторожно, ветка!» — запоздало предупредил Иссерх. «Я видел ее лучше вас!» «И давайте, давайте, топайте к своему Тройлу, не задерживайтесь!» — задорно крикнул юноша. Он опустился на четвереньки и стал нашаривать на земле очки. «Лучше не делать резких движений, они у самого колена», — предупредил Иссиорх. «Ать два к тройлу, лучше вас знаю». Тут раздался хруст. «Я же говорил, не делать резких движений». «Вы не говорили, вы злорадствовали! Я вас ненавижу! Проваливайте!» Смешной очкарик пнул раздавленные очки и унесся, потеряв при взлете пару конвертов с грифом «Невероятно секретно». Иссиорх, качая головой, направился к дому светлейших. Глаза у генерального стража были ярко-зеленые. Таких глаз не встретишь и у кота. Больше всего они напоминали изумруды. Тройл сидел за столом в своем неожиданно маленьком для фигуры такого масштаба кабинете и поигрывал трофейным кинжальчиком стражей мрака. Когда-то в молодости он служил в златокрылой гвардии, о чем любил вспоминать. Мефодий Буслаев был в Таартре. Там он сражался с Еросом, убил его и получил Дарх. Ты слышал об этом, хранитель? Нет, — ответил Иссиорх. Сведения совсем свежие. Как ты догадываешься, мы с интересом следим за тем, что происходит в Нижнем мире. Иссиорх грустно кивнул. У Мефа Дарх, — тихо сказал он. Бедный, бедный Меф. Вскоре в его Дарх попадет первый Эйдос, и он уже не будет бедный Меф, а навеки станет нашим врагом, таким же циничным охотником за Эйдосами, как и другие. Это хуже, чем наркотики. Есть станция отправления, но нет станции, на которой можно сойти. Тройл вернул кинжал в ножны и тщательно осмотрел их, проверяя, нет ли на них руны, которая могла бы передать его слова мраку. «Не все так безнадежно. Ты знаешь далеко не все о Мефодии Буслаеве, хранитель», — сказал он. «Правда же такова, что я решусь произнести ее лишь здесь, в доме светлейших, в своем кабинете, где нет чужих ушей. Ты не замечал, что когда колеса быстро вращаются, часто кажется, что они крутятся в противоположную сторону?» Так и человек. Иногда он движется в правильном направлении, а многим кажется, что совсем не туда. Иссиорх ждал, пока он, признаться, не понимал, куда вертятся колеса их беседы. Мефодий Буслаев — необычный наследник мрака. Более того, он совсем необычный наследник мрака. То, что ты сейчас услышишь, мало кому известно даже здесь, в Эдеме, и, разумеется, Дафна не должна узнать об этом сейчас. Могу ли я доверять тебе? Иссиорх помедлил и кивнул. Хранители нелюбопытны, им слишком хорошо известна простая истина — в знании сила, но в незнании счастье. Тройл провел ладонью по столу, точно стирал несуществующую пыль. Когда же он убрал ладонь, на столе полыхал маленький овальный портрет мужчины средних лет. Широкие скулы, твердые, властные губы, прищуренные бунтарские глаза. В его облике проступало что-то смутно знакомое. «Кто это?» — спросил Иссиорх. «Диамид. Светлый страж, полюбивший обычную девушку и ради нее отказавшийся от вечности». Его не удерживали насильно. Ты знаешь нашу позицию по этому вопросу. Уйти можно. Вернуться обратно — никогда. Свет не фантик от конфеты. Захотел — бросил, захотел — поднял, — сурово сказал Тройл. Иссиорх молчал. Бунтарские глаза портрета не отпускали его. Диамид оставил Эдем в начале 13 века, поселился в Новгороде. Там его имя звучало слишком чужеродно, и он стал Демидом. Имел двух сыновей. В преклонных летах был убит немецким рыцарем Ливонского ордена во время знаменитого ледового побоища. стоял, разумеется, в первом ряду пеших ополченцев, которые приняли на себя главный удар рыцарского клина. Стражи, пусть и бывшие, не могут иначе. Основное мужество требуется не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы с достоинством погибнуть. Голос Тройла дрогнул. Иссёр ждал. Он чувствовал, что главное еще впереди. Ну и еще один факт из жизни Диомида. У стражей, как ты знаешь, фамилии нет. Нам они и не нужны. Но когда Диомид оказался в Новгороде, ему пришлось взять фамилию. Он выбрал вполне новгородскую. Так страж света Диомид стал простым новгородцем Демидом Буслаевым. «Что?» — быстро спросил Иссёр, внезапно понимая разгадку скул и глаз. «Ты не ослышался. В жилах Мефодия Буслаева течет кровь стража света. Мраку об этом неизвестно, хотя они, вне всякого сомнения, интересовались его родословной. Однако этот дар такого рода, что не может быть открыт мраку без желания того, кто его имеет», — закончил Тройл. «Вы знали об этом давно?» — спросил Иссёр. Главный страж осторожно подул на портрет, и тот исчез. «Узнал недавно. Подозревал давно. Мефодий оставался для меня загадкой. При тех усилиях, что вкладывал в него мрак, при полной вседозволенности он должен был деградировать гораздо быстрее. Он ухитрился сохранить независимость, весьма условную, но все же. С 13 века много воды утекло, той крови уже одна капля, да и потом Диомид был отступником, — осторожно сказал Иссёр. «Нет, не отступником. Я знал Диомида лично. Он был увлекающимся, горячим, вспыльчивым, влюбчивым. Но он никогда не изменял Эдему. Он отказался от вечности добровольно». Тройл сопровождал каждое слово веским щелчком ногтей по столешнице. «Да, крови осталась капля. Но ты же не хуже моего знаешь, что кровь стражей света не измеряется каплями. Она либо есть, либо ее нет. Кровь стража света и силы повелителя мрака. К тому же у мальчика цел Эйдос, а Эйдос — это свет, это способность к самоопределению, к тому, чтобы самому быть своим провожатым». Иссёр уставился на квадратные носки своих ботинок. Здесь, в Эдеме, где все ходили в сандалиях, его купленная в Москве обувь выглядела чужеродно. «Как только представлю, что у Буслаева на шее Дарх, это мерзкая, пожирающая Эйдоса змея, которая вечно хочет отогреться теплом человеческого тела и никогда не отогреется. И это теперь навсегда, как у Арея», — сказал Иссёр и неожиданно для себя ударил кулаком по столу. Чернильница подпрыгнула. В отворившуюся дверь просунулись обеспокоенные физиономии Златокрылых. Тройл нетерпеливо махнул рукой. Златокрылые исчезли. «Спокойнее. Излишняя горячность похвальна только для сковороды. Да и то в период короткого увлечения блинчиками», — подняв брови, сказал Тройл. «Ну и что мы можем сделать? Разбить Дарх? Отобрать его у Мефа?» — спросил Иссёр. «Нет, ты забыл, что такое Дарх. Простейшее существо из недр Тартра, живучее, как сине-зеленая водоросль. Он существует со своим владельцем в симбиозе. Сам по себе он ничто, но многократно умножает силы хозяина, используя энергию Эйдосов. Связь его со владельцем нерасторжима. Он как пес, который, если вонзит зубы, то вырвать их можно лишь с мясом». Иссёр скрестил на груди руки. Он осознавал, что Тройл прав, но не желал этого признавать. «Ну так в чем проблема? Да, Дарх опасен, но он не бессмертен. Маглодии света уничтожали сотни Дархов, причем Дархов с Эйдосами», — сказал он убежденно. «Вот именно, с Эйдосами. Если мы попытаемся захватить Дарх сейчас, он выгрызет собственный Эйдос Мефа и сгинет во мрак вместе с ним». «И что, никак нельзя помешать этому, даже если мы развяжем войну и бросим в атаку всех златокрылых?» — удивился Иссиорх. «А что это решит? Один Эйдос — цена самого Дарха. Плата за выход этой дряни из глубин Тартара в верхний мир. Эх, и почему бы Слаев не вогнал клинок в глотку Легулу до того, как тот накинул цепь Дарха ему на шею?» Зрачки у генерального стража сузились, как у кота. Маленькая сухая ладонь не то ударила, не то царапнула по столу. Иссиорх отметил, что на сей раз златокрылые даже не заглядывали, мистическим образом уловив разницу. «И все же надежда есть», — продолжал Тройл, слегка смущенный собственной вспыльчивостью. «Не от нее ли только что он предостерегал Иссиорха?» Он сунул руку в ящик стола и достал гребень с закругленными концами. «Возьми гребень и передай его Дафне. Пусть расчесывает Имбуслаеву волосы. Это временно смягчит страдания, которые доставляет ему Дарх. Только напомни ей, что не стоит хранить гребень в резиденции мрака». Иссиор взял гребень. От гребня исходил ободряющий жар. Казалось, он пульсирует теплом Эдема, ласковым светом, который всему дает жизнь, а не пожирает себе подобных. Всякому, кто хоть раз ощутил прикосновение этого живого тепла, невольно приходила одна мысль. Не в том ли беда мрака, что он не может породить ничего нового, а лишь с невероятной фантазией портит, пародирует и уродует то, что создано светом? Иногда это кажется забавным, но недолго, до тех пор, пока не понимаешь, что все это вторично и тупиково. Не удержавшись, Иссиорх осторожно понюхал гребень. Запах был тонким, дразнящим. Такой запах никогда не может надоесть. «Из чего он?» — спросил Иссиорх. «Он из самшита первой трепетной надежды. Одна из больших ветвей отломилась не так давно. Я попросил вырезать гребень. Кровь светлого стража должна откликнуться. Пока мрак не захватил мальчика полностью, можно побороться за его Эйдос», — сказал Тройл. Иссиорх внимательно смотрел на гребень. Ему казалось, что даже он, хранитель, долго не бывший в Эдеме, получает от него силы. Мысли становились четче. Неопределенная размытость желания исчезала, растворяясь в ясности и красоте прямого пути. «Помогите Дафне, Тройл! Поручитесь за нее! Поручительство света очистит ее от яда, которым была пропитана флейта!» — попросил он. Тройл прищурился. Казалось, он взвешивает слова Иссиорха на незримых весах. «Переводить ослов в идиотов — одно удовольствие. Надо только запомнить, что два осла равны одному идиоту. А вот в кретинов сложно. Получается уж очень большой остаток», — сказал он. «О чем это вы?» — растерялся Иссиорх. «Да о мраке. Там не ослы сидят. Что скажет мрак, если Дав вновь обретет дар? С какой радости, — скажет мрак, — свет помогает изгнаннице? Но мы не можем бросить Дафну без Маглоди, без крыльев. Как она будет помогать Буслаеву, особенно теперь, когда он в таком положении, что каждую минуту может скатиться во мрак?» — настаивал Иссиорх. Тройл снова задумался. Заметно было, что он колеблется. «Передай Дафне гребень. Скажи, что свет за нее поручится. Но не сейчас, а позже, когда у мрака уже не будет времени этому удивляться». «Ну, ступай», — сказал он. Обнадеженный Сёрх пожал Тройлу руку. Сухая, крепкая, деловитая ладонь. И хотел выйти. «Погоди», — остановил его Тройл. «Ты ведь бродил все эти дни по Эдемскому саду, не так ли?» «Да». «А не случалось ли тебе, возможно, ненароком, забредать в березовую рощу у холмов?» Голос Тройла звучал ровно, но Сёрх ощущал скрытое напряжение. «Ну да, я люблю эту рощу. Она как будто невзрачная и скромная, без всех этих попугайских красок, волшебных плодов. Но все же туда что-то тянет», — сказал Иссёрх. «Правда?» — в голосе Тройла симпатия смешалась с легкой недоверчивостью. «Когда-то давно, когда я был обычным златокрылом и думал лишь о битвах, я случайно оказался в этой роще. Я должен был прибыть в казармы к трем, но время оставалось, и мне захотелось пройтись. Обычно мы все время мчимся и не знаем мест, где живем. Ногами не знаем. С крыльев-то оно все не так. Там смотришь вперед, а не по сторонам. Не успеваешь оглядеться, почувствовать». «Да, я понимаю», — сказал Иссёрх. «И вот я шел и вдруг увидел старую березу. Звучит, конечно, смешно. В березовой роще увидеть березу. Но это была особая береза. У нее почти отсутствовали темные узлы коры, да и ствол был раза в два шире. Другие березы ощущали ее совершенство и держались поодаль, чтобы не затмевать. Она была такая прямая, стремительная, такой совершенной формы, что у меня дрогнуло сердце, хотя я всегда был равнодушен к деревьям. Другое дело флейты, боевые маглодии. Тройл замолчал, прикрыв глаза. Казалось, он заглядывает в себя. В тот момент я впервые в жизни понял, что такое истинная красота, когда внутреннее и внешнее сливаются в совершенстве, но сливаются так, что совершенное существо и не замечает своего совершенства, оно выше его. Я подошел к березе и коснулся ее щекой, потом скулой и ухом. Ствол был прохладным, но где-то в глубине ощущалось тугое, теплое биение. Это от корней шел сок, но я воспринимал его как удары сердца. И со мной вдруг случилось то, чего никогда не было прежде. Я заплакал от счастья, от переполнявших меня чувств. И Сёрх недоверчиво взглянул на крепкое смуглое лицо Тройла. Не верилось, чтобы этот цельный волевой страж мог плакать. Меня вдруг захлестнуло, затопило. Я ощутил себя в центре ищущей, внимательной, бесконечно доброй вселенной. Словно я стоял в кромешной темноте, а сверху вдруг упал луч солнца. И тогда я впервые абсолютно ясно ощутил присутствие того, кто стоит над Эдемом, над прозрачными сферами. Он был велик, прекрасен, бесконечно добр. Не слащаво добр, не навязчиво, не сентиментально. Это было не то сюсюкающее, раздражающее, сопливое добро, которое на самом деле и не добро вовсе, а пародия мрака, который старается изгадить все то, чего не может уничтожить. Он вбирал в себя все и одновременно был всем. Он видел каждого и всякого понимал. Не было никого, кого бы он ненавидел, да и сама ненависть казалась смешным чувством рядом с его захлестывающим светом. Несколько секунд спустя свет осторожно удалился, но частица его осталась во мне и зажгла фитиль свечи, которая горит до сих пор. Некоторое время Тройл сидел молча, глядя в зеркало своей памяти, а потом поднялся, и Сёрх понял, что теперь с ним прощаются окончательно. И вот я подумал, если бы Мефодий хотя бы на миг мог ощутить эту безумную яркость, не оттолкнуло бы это его от мрака. Сложность в том, что этот свет ненавязчив и никогда не придет, пока человек сам не пожелает перемен. Иногда же и жизни мало, чтобы их пожелать, — сказал генеральный страж.